Глава 10. Великие кланы суетились, поднимая на уши один район Китежа за другим, а Эллен в то же самое время тихо и спокойно, по крайней мере на первый взгляд, сидел в своей мастерской, воплощая в жизнь чудовищной сложности проект. Ловушка, автономная техника, повстречавшаяся ему в сознании абсолютно ничего не понимающего в ментале человека, сильно повлияла на перерожденного в том плане, что на руны он стал смотреть совсем иначе. Возможность записи и воспроизведения техник там, где анимы нет в принципе, была для Эллена чем-то совершенно новым, ведь ранее он даже не предполагал о родстве классических рун с менталом. Буквально все его техники разума, от самой простой до самой сложной, строились на иных принципах, включая в себя, по большей части, разные формы воли, слова и мысли. При этом воля служила фундаментом, описывающим действия мысли, форму которой, в свою очередь, придавала слово. Холст краски и воля художника – вот то, чем был ментал. Для человека со стороны такая концепция могла показаться глупостью, но любой ментал проникался этой способностью так же, как человек проникается владением своими конечностями. Эллену не нужно было что-то высчитывать, достаточно было просто составить теоретическую схему и проверить, реально ли ее воплотить в реальности. И пусть с подходом перерожденного процесс составления и воплощения схемы практически не отличался от разработки техник до недавних событий в представлении Эллена, это все равно были кардинально разные вещи. Теперь же все изменилось в корне, ведь культисты вручили экс-абсолюту и мастеру рун карт-бланш, возможность привычным способом придавать форму ментальным техникам. Итог же лежал на рабочем столе, намертво закрепленный в исписанных рунами пазах и креплениях. Здесь было все – прижимные замки, кожаные ремни и даже артефакты, обеспечивающие неразрывный контакт древка с только что завершенным навершием, которое обычному мастеру рун могло показаться совершенно бесполезным. И оно было бы таковым, не запиши Эллен большую часть конструкта в собственную память. Если пробиться через яркую мишуру, в избытке присутствующую в навершии, то можно увидеть неполноценные, будто бы намеренно обрезанные элементы, дополненные совсем небольшими, но уникальными парными цепочками рун. Именно они отвечали за установление связи с разумом перерожденного и за развертывание недостающих частей техник, записанных в нем. Прежде Эллен не мог найти материал, в который можно было бы поместить весь тот массив рун, который ему был необходим. Теперь же такая необходимость отпала, и юный, но невероятно опытный ментал получил в свои руки оружие, которое можно было переделывать сколько душе угодно, не тратя при этом ни единого грамма материалов. В навершии хранились лишь максимально универсальные основы техник, к которым можно было пристроить что угодно, если, конечно, оно уже подготовлено в памяти. Сам принцип действия посоха подразумевал постоянные изменения в зависимости от того, какая техника сейчас необходима. Концентратор, усилитель, накопитель. Потенциально артефакт мог стать чем угодно при том условии, что его хозяин способен сформировать и удержать в памяти достаточное число пластов заготовок. А Эллен мог, так как среди людей едва ли существовал кто-то, чья память была бы более совершенной. Я до последнего не верил в то, что это сработает. Анимус одной рукой держался за древко, подавая команды артефакту, а второй управлялся с динамическим барьером, призванным сохранить жизнь перерожденного, в том случае, если анима в посохе выйдет из-под контроля. Это было маловероятно. Но за прожитые годы перерожденный слишком часто слышал о совершенно нелепых смертях своих коллег. Осталось лишь окончательно их соединить, зафиксировать связи и каналы, и все. И все? Несмотря на то, что в голосе змейки проскользнула крупица неуверенности, Эллена это не смутило. Он не только умом понимал, что чувствует змейка, но и ощущал отголоски ее эмоций, закономерно дополняющих картину. «Я сомневалась, когда ты решил бросить происходящее в Китеже на произвол судьбы, взбудоражив все кланы до единого. Не была уверена в целесообразности и риска при размещении в твоей памяти такого числа техник. Но сейчас, Эллен, сейчас я считаю, что ты слишком торопишься с переходом от теории к практике». «Все так». Перерожденный кивнул, сдобрив жест соответствующим эмоциональным посылом. «Но если я могу гарантировать, что артефакт не повредит нам, то почему бы не рискнуть? Материалы практически ничего не стоят, а о затраченном времени с моими навыками нечего и говорить. Если я провалюсь сейчас, то да, придется вернуться к планомерному, неспешному следованию избранному пути. Но если посох окажется достаточно эффективен и безопасен, то уже к концу лета мы сможем без опасений выйти за стены. С его помощью развить твои способности до предела будет действительно легко. И все-таки это на тебя не похоже», — слегка удрученно заметила Эрида. «Я не могу понять, что выбило тебя из колеи». Анимус на несколько секунд застыл в одной позе, после чего резко ухмыльнулся, сгладив появившийся было порыв. «О да, ему совершенно не от чего было меняться, ведь перерождение, послание от неизвестных, но крайне могущественных сущностей, вместе с противостоянием кажущемуся непобедимым врагу, все это происходило два раза на дню. Рутина, чтоб ее». Но Эллен считал неправильным выплескивать раздражение на Эриду и потому старался фильтровать свои слова и мысли. Понимал, что с ним действительно происходит что-то неладное, но не мог этого изменить. Ведь источником этих изменений было не какое-то внешнее обстоятельство или внушение, а он сам, взглянувший на мир с другой стороны. Нельзя было пережить все то, что пережил экс-абсолют, и при этом остаться все тем же отчаянным стариком, наслаждающимся второй молодостью и воплощающим в реальность все то, на что в юности Эллен Нойер был просто не способен. Те проблемы, которые он считал самыми значимыми, молча отошли на второй план, уступив место куда более крупным товаркам. И это удручало, ведь положиться в деле противостояния симбионтам Эллену было попросту не на кого. Он примерно представлял себе принципы, которых придерживались те его главы великих кланов. Знал, на что способны сильнейшие анимусы той реальности. Но сейчас предзнание пусть не обесценилось совсем, но и надежной опорой быть перестало. Чего только стоило существование Прима, Секунда и прочих протекторов, разделивших обязанности Гаю Бельфи. Сам легендарный Абсолют остался у руля и, по наблюдениям перерожденного, едва ли потерял в авторитете, но уже не держал в ежовых рукавицах весь китиш. Просто области его влияния сильно сместились. «Да, просто сместились. Подумаешь, мелочь какая», — с досадой подумал Нойер, отпустив древко посоха. «Спаять две части артефакта воедино, провести еще несколько тестов под предельной нагрузкой и жнецом разума, так мастер Рун авансом нарек свое детище, можно будет свободно пользоваться. Правда, пока только так, чтобы не сиять на весь город, подобно второму солнцу. В ментальном плане, разумеется. Скоро все вернется на круги своя, змейка. Просто потерпи». В последний раз окинув бывший склад взглядом, Эллен освободил обе части посоха и убрал их в перстень хранилища, совершенно новый и куда более качественный образчик подобных артефактов. Дело осталось за малым. Проверить, в верном ли направлении движутся великие кланы Китежа, и, если потребуется, его скорректировать. «Таким образом, дамы и господа, мы пришли к тому, что в артефактах неизвестной организации содержится новая энергия, возможно, мана». В просторном зале Большого Дворца в ту же секунду вспыхнуло множество споров, участие в которых приняли практически все заинтересованные в теме анимусы. И да, среди присутствующих, подлинных ученых и мастеров рун было совсем немало, так что на общем настроении восхищенной толпы местечковые ссоры практически не сказались. Трепет и предвкушение пропитывали гостей ровно в тот момент, когда они пересекали порог Большого Дворца, арендованного великими кланами лишь ради одной цели – пролить свет на итоги расследования и охоты, неудержимыми волнами пронесшихся по любимому всеми городу. Могучие и богатые культисты, терновые венки, содержащие в себе, как считали многие, ману. Нелепые попытки утаить шило в мешке. Эллен, идя на свою авантюру, предусмотрел все. Он забросил наживку великим кланам и позаботился о том, чтобы о произошедшем узнали остальные. Это было довольно просто. Ведь люди очень охотно обращают внимание на нечто из ряда вон выходящее, каковым являлось устроенное перерожденным кровавое представление, и начинают копать. Великие кланы сами по себе привлекали внимание. И раз уж охочие до новостей и тайны люди перемывали коллегам кости за одну единственную, невзначай оброненную фразу, то не заметить доставленные неизвестным трупы не могли. Поначалу никто не знал, что значит появление мертвецов у районов кланов. Вызов ли это, провокация ли, предупреждение или просто поступок безумца. Годился любой вариант, ведь неизвестность подталкивала людей к поиску истины. А остановить такой порыв, понятное дело, было не под силу даже великим кланам, вынужденным подозревать еще и друг друга. Со дня жертвоприношения и начала поисков прошло всего 5 дней, а великие кланы уже были вынуждены пойти навстречу всем остальным. Все это мероприятие, разместившееся в самом большом из дворцов Китежа вместе с парком вокруг него, преследовало лишь одну цель – сорвать с происходящего завесу тайны и остановить, по крайней мере, большую часть сорвавшихся с цепи ищеек. И пусть число гостей в одних только стенах дворца превысило 1500, а парк оккупировало более 5000 человек, великие кланы не опозорились, не наделали ошибок. Возможно, это мана, исследования которой в данный момент ведутся лучшими специалистами Китежа. Пока мы не знаем, к чему приведет ее появление и можно ли ее как-то использовать, но как только мы выясним все обстоятельства дела, они знали, как все будет. Понимали, что за приглашение ухватятся абсолютно все, и даже главы малых кланов приведут с собой чуть ли не всю семью, включая спутниц, детей и родителей. Смирились они и с тем, что пригласить необходимо всю аристократию, просто во избежание недопониманий и лишних обид. Смирились и организовали собрание по высшему классу, с достоинством приняв гостей. Обо всем этом и многом другом думал сейчас Эллен, покачивая бокал в своей руке. Пенистое, искрящееся золотистое шампанское считалось чисто женским алкоголем, но на официальных мероприятиях очень редко предлагалось что-то покрепче. Более того, даже этот напиток спиртным можно было назвать с большим трудом. Кому, скажите, нужны штабеля пьяных людей посреди воистину богатого дворца? «Эллен, тебе это правда так интересно?» С едва различимой скукой в голосе спросила Алексия, без которой перерожденный просто не мог выйти в свет. «По большей части нет. Но так я могу посмотреть на реакцию людей и попытаться предсказать, к чему мы в итоге придем», спокойно ответил перерожденный, проводив взглядом оратора, сошедшего с небольшой сцены, обычно занимаемой оркестром. Во всем зале таких людей, наизусть выучивших заранее подготовленный текст, было больше 1500, но его это нисколько не впечатлило. Это очень просто – связать даже сотню специальных артефактов в единую сеть, синхронизировав речь. А умелых актеров, вовремя открывающих свои рты во все времена, было более чем достаточно. И все-таки даже твой отец посчитал посещение этого дворца излишним. Не пойми неправильно. Тут же открестилась девушка, поймав вопрошающий взгляд спутника. «Я просто пытаюсь понять твои мотивы, чтобы в будущем не совершить досадную ошибку». Вокруг Эллена и его спутницы за пару мгновений сформировался звуконепроницаемый купол. «Просто делай то, что делала прежде. Не интересуйся моими делами, тебе это не нужно, Алексия». Холоду в голосе перерожденного могли позавидовать самые отмороженные демонические звери, порожденные стихией холода. «И тогда все будет в порядке. Пойдем наружу. Здесь нам более делать нечего». Увы, но вместе с девушкой, да еще при подобной плотности людей на квадратный метр, мысль попытаться навести хоть какие-то справки или завести знакомство показалась наследнику Нойер задачей невозможной. Поэтому он решил сэкономить время и, учитывая настойчивость Алексии, будто бы решившей сменить скакуна во время скачки, нервы. Вот только судьба явно была против того, чтобы вечер закончился столь просто. Эллен и Алексия успели выбраться из зала, оставив позади не столь расторопных ариста, но на границе между придворцовой площадью и парком их мягко перехватила женщина, встречаться с которой перерожденный хотел меньше всего. Он не знал ее в первой жизни, не знал во второй, но уже кое-что услышал в третьей, и услышанное ему совсем не понравилось. «Госпожа Мурум». Эллен как мог искренне поприветствовал женщину, внимание которой, безо всяких сомнений, было направлено на него. И внимание это, с учетом всех слухов, было крайне опасным. «Эллен Нойер, наследник среднего клана Нойер, и моя спутница Алексия Нойер. Я рада встрече с вами, госпожа Ланеска Мурум». Алексия не подвела Эллена, поприветствовав высокопоставленную женщину по всем правилам. Правда, она тоже поняла, с кем им довелось повстречаться. «Это радость взаимна, девочка!» Ланеска улыбнулась. А Эллен заметил, как едва заметно вздрогнула Алексия. Естественно, бестия не отказалась от мягкого прощупывания, не способной себя защитить Алексии, которая поежилась из-за активации сигнального артефакта, ожерелья, которое, видимо, резко остыло. «Моя просьба прозвучит несколько грубо, но не могла бы ты ненадолго оставить нас с твоим спутником наедине?» Алексия вопросительно посмотрела на Эллена и, дождавшись кивка, послушно отошла в сторону, явственно выдав собственное облегчение. Будучи настоящей молодой девушкой, а не перерожденцам, давление Ланески Мурум, бестии Мурум, ей переносить было непросто. «Я слушаю вас, госпожа Мурум, и надеюсь, причина, по которой вы позволили себе использовать диагностирующие техники на моей спутнице, будет достаточно убедительной для того, чтобы я закрыл глаза на столь вопиющее поведение». Глаза перерожденного превратились в бойницы, из которых на Ланеску посмотрела воплотившаяся в материальном мире опасность. Эллен не собирался спускать с рук такое откровенное пренебрежение. И дело было не в Алексии, почувствовавшей себя совершенно беспомощной перед лицом подавляющей мощи Ланески, а в ауре безнаказанности, окружающей прозванную бестией женщину. «Я хочу узнать, по какой причине Нойер скрывали столь талантливого, пусть и дерзкого юношу?» Вокруг начали собираться любопытные лица.